Лайне хотелось узнать, что происходит, но она спала крепко, как спят подростки, и не смогла проснуться. Сон был сильнее любопытства. Несколько раз ей казалось, что она уже встала, уже пошла, но она не смогла вырваться из сна, встать и пойти. Так и не поняла, что ей снилось, а что слышалось на самом деле. Кажется, кто-то стонал или плакал, а кто-то другой тихо бранился, кто-то шаркал ногами и стучал чем-то в пол. Кажется, на кухню принесли дрова и затопили плиту, звякнули ведра, а может, еще что-то железное, болты на ставнях. Стреляли дрова в топке, а может, стреляли где-то близко из винтовок? Может, разыгралась непогода, шел дождь, выл ветер, липы шарили ветвями по крыше, что-то стучало и шуршало по стенам, по ставням, катились куда-то, громыхая камни, может, гремел гром, а может, стреляли пушки или просто ехали пустые телеги. Лайна не могла до конца проснуться, встать и узнать, что происходит. А потом она заснула совсем уж крепко, без снов. И когда проснулась, было утро и тишина. Все было обычно, как всегда. Ставни открыты, завтрак, кастрюли с кашей и молоком, кофейник стоял на теплой плите. На веревке над плитой сушились полотенца, тряпки, белье. Видно, мать уже управилась со стиркой, а теперь в теплой отцовской куртке возилась в сарае. Лайна видела ее в окно. Младшие еще спали. Лайна выбежала во двор к умывальнику. Мать сказала строго: «Никуда не ходите. Ночью в город вошли немцы». Лайна ахнула: «Где же Сирия с малышкой?» Но расспрашивать не решилась. Мать хмурилась. Вокруг глаз тени. Должно быть, плохо спала. Беспокоится за старшую. Мать принесла в дом зарезанную курицу, велела ощипать. Потом опять топила плиту. Варила в потемневшем котелке сухие травы из тех, что собирала летом. Процеживала, студила, месила тесто на травяном настое. Лайна видела это впервые, спросила: «Что ты делаешь?» Мать ответила: «Я хорошо знаю, что делаю, а тебе, видно, только и дело спрашивать». Лайна принялась за уборку в доме. Потом они обедали, но им достались от курицы только суп, потроха, крылышки и шея. Остальное мать припрятала в холодный чулан, где хранились разные припасы. Может, к приезду Сирии с малышкой? Мать была какая-то странная. То вдруг принималась петь, то замирала с кастрюлей или тарелкой в руках посреди кухни и стояла молча, а лицо у нее было такое, будто она прислушивалась к чему-то у себя внутри, тревожно прислушивалась. Только к чему? Лайна, всегда немного робевшая перед матерью, не решалась ни о чем спрашивать. Выходить не велела, но часто посылала Лайна с поручениями то в курятник посмотреть, нет ли яиц, то во двор песком чистить кастрюли, то в сарай еще раз перебрать картошку. И только Лайна сделает одно, только присядет, мать уже придумывает ей новое дело. А младших почти не выпускала из большой комнаты. Если они поднимали возню, шумели, шипела на них: «Тише, тише!» Когда же они, притихнув, садились в кухне, кричала непривычно грубо, что расселись, заняться нечем, а ну пошли отсюда. Так они прожили 2 дня. На третий мать собралась уходить. Взяла корзину, бидон, сказала: часа через 1.5 вернется. Велела Лайне накинуть крюк, никому не открывать. Не отзываться. Раньше никогда двери днем не закрывали, разве когда уходили надолго, а тут на крюк. Лайна спросила, можно ли погулять во дворе. Нет, нельзя. Она вернется, может быть, тогда. Ты должна понимать, война вошла к нам в дом. Лучше посидите тихо. И помолились бы все вместе. У матери дрогнул голос. И Лайна, закрыв двери, долго стояла в прихожей, растерянная.